Ранобэ. Переворот военного движения. Глава 1. Линь Дун. Уоу. Когда Линь Дун собрал каждую каплю силы, чтобы открыть тяжелые веки, обычная, аккуратная комната предстала перед его глазами. Эта знакомая сцена заставила его растерянно моргнуть, не в силах понять, почему он здесь, хотя вскоре после этого он повернул голову с проблеском понимания. Естественно, он увидел две фигуры, мужчины и женщины, сидящих за столом в комнате. Папа, мама. Когда Линь Дун смотрел на две фигуры, он стал оживленнее и испустил тихий вскрик. «Дун Ер, ты проснулся?» Услышав его вскрик, женщина сразу повернула голову. Когда она, наконец, увидела Линь Дуна, раскрывшего глаза, она тут же воскликнула от счастья. Немного открытая одежда и возраст около 30 лет, контуры ее щеки придавали ощущение элегантности ее лицу, а также показывали ее мягкий характер и чувство нежности. Это была мама Линь Дуна, Люянь. «Необученный, и все же ты дерешься с другими, ты буквально напрашиваешься на неприятности». Помимо сидящей женщины был мужчина, которому на взгляд было около 30 или 40 лет. Его тело было немного хилым, но брови его показывали строгость. Казалось, он страдает от серьезных ран, его лицо было бледным, в свою очередь, скрывая значительную часть его твердости. Это был отец Линь Дуна, Линь Ся. Поворачиваясь лицом к часто строгому отцу, Линь Дун, казалось, проявил щепотку страха, вжимая в себя шею, хотя вскоре после этого он немного с вызовом заявил: «Кто просил их говорить, что мой отец бесполезный, прямо перед моим лицом?» Пока он говорил, Линь Дун начал чувствовать все еще ноющую рану на груди и сжал зубы. Сегодня было всего лишь одно из испытаний для семьи Линь, и он пошел вниз, чтобы оценить свой прогресс. Сегодняшняя неудача вряд ли уменьшит его веру в себя, так как он тренировался только около полугода, то он и не ожидал, что добьется значительного прогресса. Он был уверен, что получив немного времени и условия для подготовки, он бы никому не проиграл. Тем не менее, сразу после того, как испытание закончилось, а Линь Дун собирался идти домой, он встретил парня, с которым у него плохие отношения. Первоначально он планировал игнорировать парня, однако, после нескольких умышленных провокаций, он уже не мог терпеть и в момент ярости вспыльчивый Линь Дун напал на провокатора. Тем не менее, результат был ясен как день, он сразу же был выбит мощным ударом. «Линь Шань, тебе лучше запомнить это. В следующий раз, я обещаю, что разобью твою голову в кашу, или мое имя не Линь Дун». Линь Дун скрежетал зубами. Упомянутый Линь Шань был виновником этого инцидента, а также враг номер один в сердце Линь Дуна. Так как их отцы враждовали между собой, Линь Шань постоянно пытался доставлять неудобства Линь Дуну, и последний инцидент был один из многих. Одно мгновение он решительно сжимал челюсть, но затем Линь Дун угрюмо повесил голову. Хотя Линь Шань был крайне подлым, факт остается фактом, он в настоящее время на 4М уровне закаленного тела. В семье Линь такое достижение считается лучше среднего. По сравнению со 2М уровнем Линь Дуна, он на самом деле намного лучше. Во время обучения тело должно быть натренировано в первую очередь, так как все начинается с тела. В конце концов, человеческое тело – это самая удивительная и загадочная вещь в мире. Проще говоря, закаленное тело являлось культивацией своего тела, позволяя постепенно укреплять тело, в итоге становясь сильнее как снаружи, так и внутри. Когда мышцы и кости внутри тела укреплялись до определенного уровня, это давало возможность взращивать юань-силу. Только когда взращенная юань-сила появится в организме, только тогда можно называться настоящим практиком. Закаленное тело делится на 9 уровней, разница между первыми тремя уровнями не имеет существенного значения, поскольку они лишь немного улучшают тело и основу. Только когда культивация тела достигнет 4-го уровня, преимущества тренировки будут постепенно отражаться. На этом уровне кожа постепенно будет укрепляться, пока не станет крепкой как дерево или камень, а также сила и скорость существенно увеличится. Так как Линь Шань в настоящее время на этом уровне, то Линь Дун, который только достиг 2-го уровня закаленного тела, явно оставался далеко позади. Что касается того, почему между ними такая разница, хоть они одного возраста, это не из-за разницы в их потенциале. Для уровней закаленного тела талант не является ключевым фактором, на самом деле можно сказать, что любой может натренировать его. Тем не менее, как далеко они могут прогрессировать, зависит от богатства и желания. Тем не менее, достижение 9-го уровня закаленного тела является чрезвычайно трудным и утомительным процессом. Тем не менее, такой способ проверки своих пределов сродни выжиманию возможностей вашего тела. Если тело недостаточно восстановилось, после выжимания вашему телу будет нанесен ущерб от нагрузки. В то же время, не только обучение будет затронуто, но и все тело получит повреждения. Полный провал. Таким образом, когда кто-то пытается освоить закаленное тело, он должен принимать питательные эликсиры, чтобы дополнить свое тело, прежде чем прогрессировать со своей тренировкой. Однако, поскольку эти эликсиры в основном являются дорогими товарами, те, у кого недостаточно средств, не в состоянии себе их позволить. И это, так называемое богатство. Причина, почему Линь Шань в состоянии превзойти Линь Дуна на 2-2 уровня, не потому, что он тренировался на полгода больше, а потому, что его отец ответственен за финансы в семье Линь. В сравнении с Линь Дуном, которому не хватает удачи и, следовательно, доступа к эликсирам, питающим тело. Таким образом, его прогресс в обучении гораздо медленнее, чем мог быть. Внезапно, когда Лин Ся услышал бормотание Линь Дуна, его ладонь, которая лежала на столе, крепко сжалась и лицо потемнело. Лю Янь, которая видела эти изменения, немедленно просигналила глазами Линь Дуну, прежде чем тот поспешно закрыл рот. «Не нужно скулить, сосредоточься на тренировках, и другие естественно заткнутся». Линь Ся замахал руками, говоря: «Лю Янь, возьми красный женьшень и дай его Дуньеру. С красным женьшенем его тренировка должна немного ускориться. Всего полгода осталось до семейных соревнований. Если он не потратит большую часть времени на тренировку, он принесет нам позор». «Ся, этот красный женьшень для твоих травм», — поспешно сказал Лю Янь, прежде чем впасть в ступор. «Я уже бесполезный человек, независимо от того, насколько хорошие средства я использую. Это все напрасно. В будущем я буду тратить больше времени для поисков эликсиров в горах для Дунья», — рассказал Линь Ся насмешливым тоном и покачал головой. «Отец не бесполезен, отец был самым сильным практиком в семье, за исключением дедушки». Услышав слова Линь Ся, воскликнул Линь Дун с красным лицом. С детства его отец был самой важной фигурой в его сердце, сильнейший практик. Линь Ся неосознанно крепко сжал кулак, а на его лице промелькнула боль. Мгновение спустя он встал и устало пошел из комнаты. «Лю Янь, завари укрепляющие средства для нашего ребенка, мои травмы в порядке, им уже много лет, какая может быть польза от одного стебля красного женьшеня?» Смотря на его немного потрепанную спину, глаза Лю Янь покраснели. Кто бы мог предположить, что этот человек, который однажды был самым талантливым и выдающимся человеком в городе Циньян, придет к такому упадку? «Мама, не плачь, Дуньер обещает, что будет упорно тренироваться. И когда придет время, я найду способ вылечить отца», — мягко сказал Линь Дун, потянув за угол одежды Лю Янь. «Дуньер, не упрекай отца в строгости к тебе. Это потому, что он все посвятил тебе, в конце концов, ты его единственная надежда», — тихо пробормотал Лю Янь, опустив голову, слегка протирая глаза и поглаживая голову Линь Дуна, пока она смотрела на серьезное и в то же время нежное лицо маленького Линь Дуна. «Мама, я слышал, что первые три победителя семейных соревнований получат эликсир 3 Горанга, который называется фрукт свертывания алой крови. Однажды я слышал, как дядя говорил, что он очень эффективен при лечении травм. Если я смогу заполучить его, это определенно поможет вылечить раны отца», — сказал Линь Дун, внезапно вспомнив об этом, и, подняв голову, смотрел на Лю Янь сияющими глазами. «Фрукт свертывания алой крови». Услышав эти слова, Лю Янь немного опешила. Тем не менее, она беспомощно покачала головой. «Это не просто попасть в первую тройку на семейных соревнованиях, но это хорошо, что у тебя есть сердце. Я пойду и заварю для тебя красный женьшень». Сказав это, она повернулась, чтобы выйти из комнаты. В рамках нынешнего молодого поколения в семье Линь было уже несколько человек, которые достигли определенных высот, поэтому это будет нелегко для Линь Дуна войти в тройку лидеров и получить фрукт свертывания алой крови. Следовательно, она не слишком серьезно относилась к этому вопросу. Когда он смотрел, как возвращается Лю Янь, Линь Дун плотно поджал губы и сжал кулачки. «Мама, будь уверена, я получу фрукт свертывания алой крови и вылечу травмы отца». Когда Линь Дун думал о травмах Линь Ся, глубокая ненависть промелькнула в его глазах. Причина, почему отца часто высмеивают многие в семье, это из-за одного человека. Семья Линь, к которой принадлежит Линь Дун, всего лишь небольшая семья, Даже в городе Циньян они не могут считаться лучшими. Тем не менее, эта ничем не примечательная семья Линь имеет достойное происхождение, которое может шокировать многих людей. Они были из клана Линь, один из четырех великих кланов Великой Империи Янь, это клан Линь. С одной точки зрения, семья Линь города Циньян считается частью клана Линь, но для Линь Дуна, который никогда не удалялся от города Циньян, более чем на 100 миль, ошеломляющая сила клана Линь в Великой Империи Янь была незнакомой и далекой вещью. То, что Линь Дун знал из случайных обрывков информации, полученных от отца, было то, что они действительно когда-то были частью внутреннего круга клана Линь. Это было всего из-за одной миссии. Провал деда Линь Дуна в этой миссии привел к огромной потере для клана, и, следовательно, он был исключен из внутреннего круга клана и сослан в город Циньян. Здесь он создал маленькую семью Линь, и за эти 10 лет делал все, что мог, чтобы исполнить мечту своей жизни – вернуться во внутренний круг клана Линь. Тем не менее, все его усилия были незначительны. Все, что он совершил, не стоит даже упоминания в огромном и несравненном клане Линь. Таким образом, ему только оставалось обратить свое внимание на другие места, например, десятилетний сбор клана в клане Линь. Это был самый важный сбор клана Линь, а также чрезвычайно знаменательное событие во всей Великой Империи Янь. Он проводился каждые 10 лет, каждый сбор предоставлял прекрасную возможность для молодых поколений клана, чтобы стать в центре внимания и сделать себе имя. Кроме того, многочисленные призы, при такой огромной конкуренции, естественно, были настолько щедры, что привлекали алчные взгляды. Тем не менее, наиболее привлекательный нюанс для деда Линь Дуна заключался в том, что войдя в первую десятку на этом собрании, даже если вы были аутсайдером в клане, вы будете продвинуты во внутренний круг без каких-либо проблем и добьетесь беспрецедентной чести. Таким образом, сбор клана стал новым рассветом в долгой ночи отчаяния деда Линь Дуна, но из-за своего возраста он не мог принять участие, поэтому он возлагал надежды на 5 своих сыновей, которые были от разных матерей. Естественно, самым выдающимся из них был отец Линь Дуна, он стал лучом надежды для деда и всей семьи Линь. Даже, если отец Линь Дуна носил это тяжкое бремя на своих плечах, он не предавал их ожидания. Среди 5 братьев, он был самым ранним к прорыву 9 го уровня закаленного тела и продвижению в стадию Юань. Кроме того, за короткие 4 года, он в очередной раз прорвал стадию Юань, чтобы стать вторым мастером стадии небесного Юань в семье Линь, после деда Линь Чжэньтяня. Этот впечатляющий прогресс вызывал у обычно спокойного и строгого деда добрую и удовлетворенную улыбку, каждый раз, когда он встречал отца Линь Дуна. Однако, когда десятилетний сбор клана наконец настал, результат шокировал всех членов семьи Линь, погрузил их в глубокую бездну отчаяния. Один ход, всего за один ход, его отец, сияющий луч надежды для семьи Линь, был безжалостно побежден. Кроме того, это произошло в первом матче, в самом начале сбора. Годы ожидания и взращивания рассыпались в пыль в течение этого краткого момента. Окончательной наградой для проигравших, естественно, стали бесчисленные своеобразные взгляды, а также бесконечный поток издевательских насмешек. Как стая бродячих собак, они вернулись в город Циньян побежденными. Той ночью его отец покинул внутренний район семьи Линь и переехал жить на маленький пустынный холм в далеком уголке территории семьи Линь. С тех пор он никогда больше не прикасался к чему-либо из клана Линь. Тем не менее, удача никогда не ходит парой, беда никогда не ударяет единожды. После этого поражения, наградой Линь Ся была не только депрессия. Позже он был еще более огорчен, обнаружив, что человек, с которым он боролся, не только победил его одной ладонью, но и без малейшего милосердия использовал почти звероподобную неистовую силу Юань, разрушив внутренности его тела до полного беспорядка. С такими травмами Линь Ся потерял свои силы стадии небесного Юань и вернулся к стадии земного Юань. Кроме того, серьезные травмы также вызвали нарушение и засорение каналов в теле, и независимо от того, как он тренировался, он понял, что дальнейший прогресс практически невозможен. В семье некогда уважительные взгляды постепенно сменились вздохами и разочарованием. Столкнувшись с одной катастрофой после другой, Линь Ся, в конечном счете, отказался от всяких надежд. Каждый раз, когда он напивался, он яростно стучал по своей груди. Звук глухих ударов разбивал сердце матери, когда она тихо стояла в стороне и вытирала падающие слезы. Несмотря на то, что Линь Дун был еще молод, видя эту сцену, он чувствовал, как будто его сердце разрезали на мелкие кусочки. В то же время, в его молодом сердце, были посажены семена ненависти к человеку, который унизил и травмировал его отца. Он не только уничтожил моего отца, но и разрушил его семью. Что же касается человека, о котором идет речь, позже, Линь Дун случайно услышал, как его дядя и другие упоминают того с ненавистью и бессилием. В 10 лет он приступил к тренировкам. В 12 лет он прорвался через 9-кратный уровень закаленного тела, чтобы войти в стадию Юань. В 14 лет он продвинулся к стадии земного Юань. В 17 лет он продвинулся к стадии небесного Юань. В 25 лет Юань Ци в его теле преобразовалась в Инь-Ян, наконец, сформировав Дэн. Подобно Карпу, который стал драконом, одним махом, он вступил в немногочисленные ряды Великой Империи Янь, которые состоят из людей, сформировавших Юань Дэн в возрасте до 30 лет. История его жизни фактически представляет один легендарный подвиг за другим. Его звали Линь Лантянь. В своей комнате Линь Дун плотно сжал кулаки, а в глазах отражалась ненависть. Глава 2. Проникающий кулак. Утром, в предрассветные часы, одинокий горный пик стоял окруженный густым белым туманом, делая ваше видение нечетким. Фух-фух, в густом лесу позади горной вершины, неожиданно прозвучал напряженный вздох. Пристально вглядываясь в открытое пространство в лесу, можно было увидеть миниатюрную фигуру, свисающую на руках с толстой крепкой ветки. Это маленькое тело занималось подтягиваниями, двигаясь, раз за разом, вверх и вниз. Делая эти движения, тело формировало странные позы. Эти позы задействовали все мышцы тела одновременно. Кроме того, несколько черных утяжелителей висели на его руках и ногах. Пот капал на его одежду и утяжелители, делая их влажными. Конечно, этой маленькой фигурой был Линь Дун. В отличие от своих ровесников, он не владел роскошными сокровищами или богатством в детстве по некоторым причинам, но его строгий отец научил его, что самым важным в обучении является сила воли и трудолюбие. Эти вещи являлись его основным преимуществом, по сравнению с его ровесниками, которые имели достаточное благосостояние. Пот капал в глаза, заставляя Линь Дуна стискивать зубы. Он уже чувствовал боль от крайнего перенапряжения. На данный момент, большинство людей решило бы сделать перерыв и отдохнуть. Тем не менее, помня слова отца, что только со временем, он сможет прорвать свои пределы. Следовательно, он должен терпеть, он не должен отступать. Для семейных соревнований, которые будут через полгода, ему надо тренироваться так, как если бы на кону стояла его жизнь. Ощущения, когда вы достигаете вашего предела, оставляют чувство головокружения и тошноты. Тем не менее, Линь Дун стиснул зубы и упорно продолжал. Внезапно, он почувствовал удивительное тепло, хлынувшее изнутри его тела. Это чувство освежало и поднимало настроение. Это была сила красного женьшеня. Несколько дней назад, стебель красного женьшеня должен был использоваться для лечения травм Линься. Тем не менее, по просьбе Линься, он был использован для Линь Дуна. Стоит отметить, что такой эликсир действительно дает мощный импульс для низкоуровневого закаленного тела, как у Линь Дуна. Всего за несколько дней Линь Дун мог ясно чувствовать, что его тело стало сильнее, по крайней мере, в два раза, чем раньше. Тем не менее, хоть красный женьшень не давал мощный импульс в обучении Линь Дуна, но сила эликсира не была безграничной. В конце концов, красный женьшень был всего лишь эликсиром один го-ранга. Таким образом, через 5 дней эффект эликсира стал постепенно развеиваться. Тем не менее, хоть эффект эликсира рассеивался, он не исчез полностью. Это из-за того, что тело Линь Дуна было только на начальном этапе усиления, поэтому он был не в состоянии поглотить все лекарственные эффекты эликсира. Таким образом, некоторые лекарственные эффекты остались скрыты глубоко в его теле. До тех пор, пока тело Линь Дуна достаточно не разовьется, чтобы окончательно вытеснить и поглотить их голодным телом. Когда тепло лекарственного эффекта медленно проникало в его тело, Линь Дун чувствовал, будто все клетки в его организме радуются, и как его усталость и боль постепенно вытесняются бодрящей энергией. Эх, Линь Дун схватился за ствол дерева и яростно бросил свое тело. С кувырком он перевернулся в воздухе и устойчиво приземлился на землю. Он потянулся, и все кости в его теле щелкнули. К своему восторгу Линь Дун обнаружил, что его тело, действительно, стало гораздо крепче. 3 и краткий уровень закаленного тела. Линь Дун крепко сжал маленькие кулачки, наслаждаясь нахлынувшей силой в мышцах. Его лицо расплылось в улыбке от удивления и восторга. По семейным обстоятельствам, с тех пор как он начал тренироваться, у него было мало возможностей пользоваться эликсирами. Поэтому он не ожидал, что сразу после однократного использования результаты действительно будут настолько хороши. Хэймэм, неплохо. Пока Линь Дун радовался своему прогрессу, рядом с ним раздался голос. Он быстро повернул голову и увидел стоящего под большим деревом Линься, одетого в простую одежду. Кроме того, он увидел тень улыбки на обычно строгом лице Линься. «Папа», — взволнованно произнес Линь Дун, когда увидел стоящего рядом с деревом Линься. Линься кивнул головой, подойдя к Линь Дуну. Осмотрев тело сына, наконец, появилась редкая улыбка, когда он сказал: «Три и краткий уровень закаленного тела, неплохо. Это все благодаря красному женьшеню», — усмехнулся Линь Дун, опусти голову и покачав ею. «Красный женьшень – это лишь эликсир один горанга, даже если бы другие принимали его, им бы потребовался, по крайней мере, месяц или два, чтобы развить закаленное тело со 2 года 3 го уровня. Это все результаты твоей тяжелой работы и тренировок». Линь Ся тихо вздохнул, смотря на стоящего рядом Линь Дуна. Он естественно видел, как сильно Линь Дун напрягает себя все это время. Несколько раз он видел, как его жена плакала, несмотря на то, что он ничего не рассказывал, как отец Линь Дуна. Тем не менее, он испытывал боль в своем сердце. Он понял, что причина, по которой Линь Дун непрерывно тренировался, в том, что он хотел добиться хорошего результата в предстоящем ежегодном семейном соревновании, которое будет через полгода. Это позволит восстановить некоторую честь и репутацию своего отца в семье Линь. Линь Дун счастливо улыбался, когда чувствовал, что его упорный труд и усилия после всего этого времени, наконец, принесли плоды. Он чувствовал, что догоняет лучших учеников семьи Линь. «Сейчас ты можешь выбросить все эти утяжелители. Так как ты освоил 3 и краткий уровень закаленного тела, то настало время тренировать боевые искусства. Позволь мне передать тебе набор кулачных техник», — сказал Линься. Услышав эту новость, из сине-черные глаза Линь Дуна сразу зажглись. Несмотря на то, что Эн достиг 3 го уровня закаленного тела, он не знал никаких техник, и когда сражался с другими, то мог полагаться только на грубую силу. Таким образом, в своем сердце, он очень хотел изучить эти боевые искусства, чтобы повысить свой боевой потенциал. Несмотря на состояние тела отца, Линь Ся все еще учит его боевым искусствам. Теперь, когда появился такой шанс, он, естественно, был в восторге. Все боевые искусства в мире могут быть разделены на 9 уровней и 3 категории. Уровни 1, 2 и 3 относятся к более низкой категории, в то время как 7, 8 и 9 относятся к высшей категории, а остальные относятся к средней категории. То, чему я собираюсь тебя научить, является низшей категорией, техника первого уровня, называемая проникающий кулак, объяснил Линь Ся. Линь Дун не был расстроен, хоть и обучался низшей категории, техники кулака первого уровня. Он понимал, что нужно делать шаг за шагом, и что для большинства людей, это уже была прекрасная возможность изучить навык боевых искусств первого уровня. Говорят, что в рамках семьи Линь, сильнейшим боевым искусством был навык четвертого уровня, и он был получен дедушкой в павильоне скрытого писания, еще тогда, когда он был членом внутреннего круга клана Линь. Несмотря на то, что боевые искусства имеют разные уровни, наиболее важная часть заключается в самом пользователе. В руках сильного пользователя даже навык боевых искусств первого уровня может стать мощной и смертоносной силой. Поэтому, чем сильнее твое тело, тем сильнее становятся боевые искусства. Линь Ся протянул ладонь и сделал знак Линь Дуну. «Подойди и используй всю свою силу и скорость, чтобы атаковать меня». Линь Дун моргнул, отбрасывая железные утяжелители, прикрепленные к запястьям, затем стремительно рванул, нанося удар Линь Ся. Столкнувшись с самым сильным ударом Линь Дуна, Линь Ся просто выставил руку и ловко скользнул ладонью по рукавам Линь Дуна. Раздался четкий треск, затем Линь Дун подпрыгнул от боли. Стиснув зубы, он засучил рукава и увидел, что вся его рука покраснела. Проникающий кулак нуждается в приложении усилий во время контакта с одеждой. «Если бы я использовал больше силы или даже использовал юань силу, вся твоя рука, в том числе и кости, были бы полностью разрушены», — Линь Ся небрежно продолжил. «Чтобы овладеть проникающим кулаком, Ты должен тренироваться с твоей одеждой, так как это боевое искусство делает акцент на применении силы к одежде. Когда ты будешь тренировать этот навык, одежда, которая плотно прилегает к твоему телу, будет также производить звук. Есть в общей сложности 9 форм для этого навыка, также известных, как 9 эхо. Это потому, что при использовании каждой формы, появляется четкий звук эхо. И так как каждая форма используется последовательно, то в конечном счете будет 9 звуков эхо. Эта сила может даже сравниться с навыками боевых искусств 2-го уровня. Ты лучше следи и запомни все 9 форм. С тихим вскриком Лин Ся вытянул конечности и, встав в позу, был похож на свирепого тигра. И когда он начал двигаться, он выглядел как проворная обезьяна. Серия трескающих и хрустящих звуков непрерывно исходила от его одежды. Лин Дун внимательно смотрел, как танцевали кулаки Лин Ся. Его ум был сосредоточен на происходящем перед ним. Все остальное игнорировалось, и все, что отражалось в его глазах, это набор кулачных техник. Так как он учил Лин Дуна, Лин Ся намеренно замедлил ход и повторил каждое движение несколько раз. Наконец он осторожно замедлился, пока полностью не остановился, и, повернувшись к Лин Дуну, спросил: «Ты все запомнил?» Лин Дун бормотал про себя некоторое время, прежде чем немного неуверенно кивнул головой. «Ох, почему бы тебе не показать мне?» Удивление отразилось на лице Лин Ся, хоть он и замедлил немного скорость, но эти формы проникающего кулака не так легко выучить. Кроме того, это был первый опыт Лин Дуна в боевых искусствах, и он на самом деле смог запомнить так быстро, как будто почувствовав удивление Лин Ся. Лин Дун сделал 2 шага вперед, вытянул оба кулака, затем выполнил набор форм, хоть кривовато и медленно. Восторг промелькнул на лице Лин Ся, когда он стоял в стороне и видел, как его сын выполнил все 9 форм проникающего кулака. Несмотря на то, что исполнение было дилетантским и содержало мало сути, его выполнение по-прежнему впечатляет, особенно, если учесть, что это было его первое исполнение проникающего кулака. Кроме того, это также продемонстрировало, что он был одаренным и талантливым учеником. Обнаружив этот факт, Лин Ся был вне себя от радости, поняв, что его сын унаследовал потенциал, который был у него в его возрасте. «Отец, почему, когда я использую проникающий кулак, нет ни единого звука?» — беспомощно спросил Лин Дун, после еще одного набора форм в кривом и медленном исполнении. «Ты сопляк, если бы создавать звук было бы легко, то эти движения не оправдали бы свое название», — упрекнул Лин Ся, прежде чем продолжить. «Запомни, что во время тренировок тщательно прочувствуй течение твоей силы. До тех пор, пока ты сможешь заставить одежду следовать своей силе, а не наоборот, тогда можно считать, что ты изучил набор этих движений». Лин Дун повторил эти слова несколько раз, прежде чем попытался воплотить теорию в действие во время тренировки. В то же время Лин Ся стоял рядом, временами указывая на ошибки. На пустой земле в лесу кружилась фигура мальчика. Даже когда брызгал пот из его тела, он ни на секунду не отвлекался, и его лицо оставалось предельно серьезным. Быстро прошла вторая половина дня, когда Лин Дун непрерывно практиковался, и его усилия не были напрасными. Лин Дун постепенно становился опытнее в 9 формах проникающего кулака, и хотя пока был не в состоянии производить звук, это не поколебало его настрой. «Можешь заканчивать тренировку на сегодня, завтра ты сможешь ее продолжить», — неожиданно сказал Лин Ся, посмотрев на небо, прежде чем повернуться и посмотреть на Лин Дуна, который сильно вспотел. Самоотверженность и настойчивость последнего была видна в его тренировке и даже немного сделала Лин Ся взволнованным. Вскоре он тайно вздохнул, осознав тот факт, что его многолетняя подавленность заставила его ребенка повзрослеть намного быстрее, чем обычно. «Отец, возвращайся домой первым, чтобы отдохнуть, и позволь мне остаться немного дольше, прежде чем вернусь домой», — ответил Лин Дун. Его кулаки не останавливались, когда он, сконцентрировавшись, следовал инструкциям Лин Ся, чувствовать малейшие движения и изменения силы, протекающие в его мускулах. В ответ на это Лин Ся мог только беспомощно покачать головой. Улучшения Лин Дуна были отчетливо видны, но вызвать звук проникающего кулака не так просто. Лин Ся тренировался целую неделю, прежде чем ему это удалось. Проинформировав Лин Дуна, что он уходит, Лин Ся повернулся, с руками за спиной. Когда он повернулся, улыбка появилась на его лице. Восприятие Лин Дуна, показанное сегодня, сделало его крайне довольным. Этот ребенок необычайно проницателен и обладает невероятной силой воли, которая превосходит мою, в моем расцвете сил. У него не должно возникнуть трудностей. Па. Когда мысль промелькнула у Линь-Дуна, громкий, четкий и ясный звук па внезапно прозвучал за его спиной. Сразу же его лицо стало жестким, когда он пошатнулся вперед. Тем не менее, яркий свет сверкал в его глазах. Кажется, что это не такое уж и сложное дело для него, чтобы выполнить. Глава 3. Таинственный горный бассейн. Звук. На открытом пространстве Линь-Дун тупо пялился на свой кулак, затем эйфорический взгляд появился на его лице. Тем не менее, когда он поднял голову, то увидел, что фигура Лин Ся уже медленно выходила из леса. «Хе-хе, завтра я покажу отцу, уверен, что он будет приятно удивлен», — усмехнулся Линь Дун. Внезапно волна боли начала исходить из его руки. Он поспешно поднял рукав и обнаружил, что вся его рука в кроваво-красных пятнах, и даже были места, где отходила кожа, и непрерывно сочилась кровь. ХСС. Ранее он был полностью сосредоточен на практике, что не замечал, но теперь, когда она остановился, внезапно нахлынула боль, заставляя Линь Дуна гримасничать от боли. Он знал, что эта боль вызвана практикой проникающего кулака. Травмы из-за трения, накопленные за долгий период времени натирания кожи об одежду. Есть еще немного времени, думаю, надо сходить в то место и немного отмокнуть. Линь Дун поднял голову, чтобы посмотреть на цвет неба, прежде чем быстро побежать к задней части горы. Примерно через 10 минут, крутой обрыв предстал перед его глазами. Он осмотрел окрестности, прежде чем идти по тропинке выступающих камней вниз скалы. Эти камни было не так легко найти, но они формировали хороший секретный путь. Линь Дун хорошо знал этот путь, поэтому он осторожно спустился, без каких-либо происшествий. Через некоторое время, пещера, которая была скрыта от глаз несколькими огромными камнями, появилась перед ним. Местонахождение пещеры было очень хорошо скрыто, и также ее очень хорошо прикрывали несколько огромных камней. Если специально не искать, то практически невозможно найти ее. Кроме того, обычно никого не волнуют такие вещи. Запрыгнув в пещеру, прохлада и чувство свежести развеяли вонь и пот с тела Линь-Дуна. По сравнению с жарой на улице, пещера была словно другой мир, в котором можно отлично укрыться от жары. Изнутри пещера была не очень просторной. Кроме бассейна, шириной 6-10 метров, в центре пещеры, здесь не было ничего особенного. Подойдя к горному бассейну, можно было увидеть, что он наполнен кристально чистой водой, а на поверхности прохладный ветерок носился взад и вперед. Всплеск. Стоя возле горного бассейна, Линь Дун быстро снял одежду и сразу прыгнул в воду. Прохладный воздух заставил его тело немного дрожать, но он быстро адаптировался. Линь Дун нашел эту пещеру случайно, когда был младше. Только он и Цинтань знали об этом месте. Вода здесь была намного холоднее, чем в других местах, даже в разгар лета, и Линь Дун любил приходить сюда и сидеть в бассейне. Тем не менее, помимо прохлады и освежающего чувства, не было никаких других эффектов. Конечно, это было не совсем так. Каждый раз после купания в этой воде, Линь Дун невольно чувствовал, что его разум становится особенно острым, и неважно, что он делал, он мог быстро войти в состояние концентрации. Казалось бы, что тут ничего особенного, но теперь, когда Линь Дун изучил проникающий кулак, он понял, будучи сконцентрированным, он смог существенно усилить прогресс с тренировок. Иначе, он не смог бы запомнить проникающий кулак за такой короткий промежуток времени, не говоря уже о том, чтобы произвести звук. «Это точно я», — погрузившись в бассейн, Линь Дун набрал немного воды в ладони и смотрел, как она медленно вытекает. Если бы эта вещь была настолько удивительной, он бы уже давно достиг уровня Юань силы, в отличие от того, как он медленно развивается сейчас. Однажды, после того, как я достигну 6 го уровня закаленного тела, я смогу понять сущность Юань с Юань силой, я, наконец, смогу стать настоящим практиком. Взволнованно сказал Линь Дун, похлопав по щекам, с нетерпением ожидая этого дня. Тем не менее, в рамках молодого поколения семьи Линь, была лишь горстка тех, кто достиг этого уровня. Юань сила – это наиболее важная вещь в обучении. Говорят, что сильный практик может вызывать оползни одним лишь взмахом руки. Это потрясающая мощь, которую Линь Дуну трудно представить, так как он только сопляк на первом этапе. А источником такого могущества является Юань сила – вид невероятной силы, которая находилась между небом и землей. Тем не менее, чтобы поглотить юань силу небес и земли, необходимо во время тренировок взрастить юань силу. Только тогда можно поглощать юань силу своим телом. Линь Дун прислонился к краю горного бассейна, расслабившись, он поднял голову с закрытыми глазами. Он размышлял некоторое время, прежде чем погрузился в глубокий сон. Такие тренировки были слишком экстремальными для него, и сейчас, когда он нашел время расслабиться, все сдерживаемое истощение начало распространяться из его костей. Пока Линь Дун крепко спал, в пещере вновь стало тихо, когда вода в бассейне начала мягко подниматься. Бултых, посреди тишины, неожиданные волнения появились в чистой воде. Темно-красная капля крови скатилась из травмированной руки Линь Дуна и тихо упала в бассейн. Когда капля крови упала, первоначально спокойная вода, внезапно, начала вскипать. Один за другим, пузыри, с небольшим оттенком цвета крови, появлялись на поверхности воды, взрываясь возле отдыхающего тела Линь Дуна. Жидкость, красного оттенка, разбрызгивалась в воздухе и, как будто имея разум, обвивалась вокруг тела Линь Дуна, после чего быстро проникала в поры. Жидкость, проникая в тело Линь Дуна, порождала ощущение, как будто мышцы всего тела были сильно сжаты. Подобно волне, поток хлынувшего пота сходился вместе, а затем уносился в воду. Вместе с тем, как пот с черными примесями просачивался из его тела, Линь Дун, чей рост увеличился на сантиметр, прорвался через три и краткий уровень закаленного тела, почувствовав, что его тело вернулось к предыдущему размеру. Это ощущение было сродни выдавливанию воды из влажной губки. Примерно через 10 минут вода в бассейне перестала кипеть. Вместе с тем, как вода в бассейне начала успокаиваться, Линь Дун вдруг проснулся и закричал. Горячо, всплеск. Вскрикнув, Линь Дун нырнул, погрузив все тело в бассейн. Через некоторое время он всплыл, чтобы отдышаться. Он был в замешательстве, проснувшись, он чувствовал, как будто его выпекают в печи, и жжение, которое он испытал, заставило его невольно закричать. Почему здесь было так жарко? Подумал Линь Дун, стоя в бассейне, чтобы охладиться, прежде чем решил вылезти. Стоя возле горного бассейна и размышляя некоторое время, Линь Дун безмолвно покачал головой. Когда он схватил одежду и начал одеваться, его взгляд остановился на руке. Хаэм, Линь Дун недоверчиво уставился на руку. Он хорошо помнил, что после тренировки рука была покрыта кровавыми ранами, но теперь все раны чудесным образом исчезли. Озадаченный, Линь Дун мягко пощупал руку. Вдруг его тело напряглось. Недоверчивый взгляд отразился на лице, когда он обнаружил, что кожа на руке стала значительно тверже. Такая ситуация была признаком того, что он стремительно приближается к 4-му уровню закаленного тела. Как это возможно? Такое открытие заставило Линь Дуна оцепенеть на месте в изумлении. Глава 4. Секрет горного бассейна. Иллюзия. Иллюзия. Это должно быть иллюзия. Мгновение, глупо пялись на свою руку, Линь Дун закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Когда его ум постепенно успокоился, хоть еще немного дрожа, он еще раз пощупал свою руку. Под его прикосновениями, наружный слой кожи чувствовался достаточно твердым. Несмотря на то, что ему еще предстоит достичь уровня твердости дерева или камня, кожа Линь Дуна явно была тверже, чем раньше. Это действительно был признак того, что он продвинулся к 4-му уровню закаленного тела. Ему просто нужно ждать, пока кожа не станет еще немного тверже, и тогда это действительно будет 4 и краткий уровень закаленного тела. Тем не менее у Линь Дуна отвисла челюсть. Неверие промелькнуло на его лице, как будто он увидел привидение. Он только сегодня вышел на 3 и краткий уровень закаленного тела, и даже не прошло и половины дня. Как он может оказаться на грани прорыва к 4-му уровню закаленного тела? Это чудо вызвало у Линь Дуна головокружение. Покраснев от волнения, он ходил взад-вперед рядом с горным бассейном. Если бы он смог продолжать в таком темпе, то топ-3 в семейных соревнованиях, стоит ли вообще упоминать? Даже если бы это был 10-летний сбор клана Линь, он бы совершенно не беспокоился. Как это произошло? Несмотря на головокружение от счастья и волнения, Линь Дун был более зрелым, чем большинство, поэтому через некоторое время смог вернуть спокойствие и разум. Поморщив лицо, он начал вспоминать все подробности этого дела. Тем не менее, в пещере не было ничего странного. Медленно осматривая пещеру, его взгляд, наконец, остановился на горном бассейне. Может ли быть что-то странное в этом горном бассейне? Ошеломленный взгляд промелькнул на его лице, но вскоре после этого, он покачал головой. Он купался в этом бассейне бесчетное число раз, но сегодня это первый раз, когда случилось нечто подобное. Что же произошло на самом деле? Это не могла произойти из-за красного женьшеня, так как это всего лишь эликсир один го ранга. Тот факт, что он позволил ему достичь 3-го уровня закаленного тела в течение 10 дней, уже был достижением, пронзающим небеса. Сегодня определенно что-то изменилось. Линь Дун плотно сжал губы, упорная решительность промелькнула на его лице. Он понял, для него крайне важно раскрыть тайну. Я был более уставшим, чем обычно, но это было не в первый раз тогда, я заснул здесь. Я спал здесь раньше. Линь Дун присел рядом с горным бассейном, его брови плотно сдвинулись, показывая задумчивость. Его ладонь подсознательно поглаживала руку, и он замер. Его взгляд медленно направился и закрепился на рука, где много следов крови было раньше. Кровь, взгляд Линь Дуна просветлел. Он вдруг вытащил небольшой кинжал, спрятанный в груди камней возле горного бассейна, который он ранее оставил здесь. Линь Дун аккуратно порезал кончик пальца кинжалом, в результате чего появилась капля крови. Он колебался пару секунд, прежде чем осторожно капнул в бассейн. Шлеп. Звук капающей в бассейн крови ясно отразился в тишине пещеры. Однако Линь Дун не сводил взгляда с места, куда упала кровь. Как только капля крови коснулась бассейна, возникла волна ряби, постепенно рассеиваясь с красноватым оттенков. Водяные пузыри быстро появились в бассейне, напугав Линь Дуна. Красноватая жидкость была слабо различима внутри каждого пузырька. Линь Дун сглотнул и нерешительно протянул руку к горному бассейну. Мгновенно, пузырьки воды взорвались, и липкая светло-красная жидкость прилепилась к его ладони. После этого, жидкость медленно впиталась в поры. Когда светло-красная жидкость впиталась в его тело, ладонь Линь Дуна внезапно испытала жжение. Это ощущение было таким же, как когда он был внезапно разбужен. Кроме того, но этот раз он явно почувствовал, что как только жидкость впиталась в его ладонь, кожа на ладони постепенно стала тверже. Это действительно произошло. Отметив изменение ладони, лицо Линь Дуна мгновенно загорелось. Его догадка оказалась верной. Воде в этом горном бассейне требуется его кровь, чтобы активировать особые свойства. Линь Дун схватил и потянул ладонь несколько раз, прежде чем обнаружил, что кожа на ладони действительно тверже, чем остальная часть тела. Кроме того, этот эффект достигнут после краткого воздействия. Согласно расчетам Линь Дуна, он предположил, что эффект этой воды поистине легендарный и даже превышает эффект дорогостоящих эликсиров 3-го ранга, продаваемых в городе Циньян. Хэмэм, каким образом эта вода дает такой замечательный эффект, который превосходит даже эликсиры 3-го ранга? За эти годы Линь Дун определил, что вода из горного бассейна – это самая обычная родниковая вода. Несмотря на то, что вода была освежающей, Линь Дун был совершенно уверен, что эта родниковая вода не обладает какими-либо специальными эффектами. Тем не менее, столкнувшись с такой ситуацией, он не мог найти объяснения. Линь Дун глубоко вздохнул и потер лоб. Этот таинственный горный бассейн чрезвычайно взволновал его, и он решил лечь рядом с бассейном, чтобы передохнуть. Несмотря на то, что если он и не мог раскрыть причину, почему этот горный бассейн обладал таинственной силой, это открытие все равно является очень полезным для него. Из-за травм, Линь Сяо необходимы эликсиры, чтобы ухаживать за его здоровьем. Тем не менее, эти эликсиры являются дорогостоящими, и из-за упрямого характера Линь Сяо, он отказывался принять какую-либо финансовую поддержку от семьи Линь. Поэтому, он часто пробовал попытать удачи и ходил искать эликсиры сам. Это неизбежно привело к тому, что Линь Дун был не в состоянии пользоваться теми же привилегиями для тренировок, как его сверстники в семье Линь. Следовательно, на данном этапе, свойства горного бассейна особенно важны для Линь Дуна. Свойства этого горного бассейна должны храниться в секрете. Линь Дун сжал кулаки. Он понял, что не только нуждался в помощи этого бассейна, но также, если новость об этом горном бассейне распространится, это, безусловно, вызовет огромные волнения. В то же время, возможно, что другие фракции в городе Циньян могут быть вовлечены, и это может навлечь проблемы на всю семью Линь. Обладать сокровищем не грех, но это часто приводит к неприятностям. Несмотря на свою молодость, Линь Дун ясно понимал этот принцип. Плотно сжав губы, Линь Дун сформировал план в своем сердце. Собираясь уходить, что-то неожиданно привлекло его внимание, и он тихо ахнул. Он сразу же обратил свое внимание на потолок пещеры, когда мельком увидел там мерцание света. При обычных обстоятельствах, если Линь Дун сталкивался с такой ситуацией, он бы не обратил внимания. Тем не менее, когда он знал свойства горного бассейна, он стал чрезвычайно внимательным ко всей области, окружающей пещеру. Линь Дун не сводил глаз с места, где он увидел мерцающий свет. Тем не менее, это выглядело так, будто свет мерцал чуть быстрее. Вскоре после этого, луч света упал на горный бассейн. Из-за луча света, слабая рябь появилась на поверхности горного бассейна. Линь Дун смотрел на то место, куда в горном бассейне упал луч света. Сглотнув, он вспомнил, что мельком видел, что темно-красная жидкость внутри была светлее. Эта жидкость — это было именно то, что Линь Дун видел, когда его кровь попала в горный бассейн. «Кажется, что тайна скрыта наверху», — тихо пробормотал Линь Дун с сияющими глазами, затем он поднял голову, чтобы рассмотреть потолок пещеры. Глава 5. Таинственный каменный талисман. После того, как Линь Дун поднялся к потолку пещеры и обыскал его, ему, наконец, удалось найти кусок камня в скрытой расщелине. В месте, которым он был найден, казалось, что жидкость, которая стекала в горный бассейн, исходила отсюда. Камень находился в темном месте на вершине скалы в углублении, явно напоминающем оттиск ладони. Если внимательно присмотреться, то можно было увидеть даже линии, отпечатанные на ладони. Когда он смотрел на таинственный отпечаток ладони, Линь Дун вдруг понял, что, возможно, кто-то уже побывал в этой пещере еще задолго до того, как это сделал он. Что это? Линь Дун тупо пялился на предмет в его руке. Он выглядит как кусок камня пепельного цвета, и был размером в 2 пальца, сложенных вместе. Хотя он выглядел, как камень, сжимая его в ладони, чувствовалась его странная мягкость. Такая мягкость не чувствовалась в камне, также он не походил на нефрит, и тем более на дерево. Как камень, но не камень, как нефрит, но не нефрит, как дерево, но не дерево. Что за таинственный объект? Пробормотал Линь Дун, после чего заметил, что на этом куске камня, размером с большой палец, есть загадочные узоры, которые выглядят как едва различимые таинственные символы. Эти таинственные символы покрывали каждый дюйм камня, делая его похожим на таинственный каменный талисман. Кроме этих загадочных и глубокомысленных таинственных символов, на каменном талисмане больше ничего необычного не наблюдалось. Тем не менее, Линь Дун понял, блестящая капля красной жидкости, которую он только что видел, не была иллюзией. Причина, по которой горный бассейн обладал особыми свойствами, должна быть связана с этим каменным талисманом. Линь Дун погрузился в свои мысли. Ранее он лично видел падение капель света в горный бассейн. Это было единственным доказательством, которое могло бы объяснить, почему горный бассейн обладает чудесными свойствами. Тьфу! Пока Линь Дун размышлял про себя, снаружи пещеры раздался звук осыпающихся камней. «Братик Линь Дун, хи-хи, я знала, что ты будешь здесь». Едва Линь Дуну удалось спрятать каменный талисман, фигура, как бабочка, вспорхнула и появилась у входа в пещеру. Показавшая фигура была молодой девушкой, которая выглядела на 13 или 14 лет и носила простую светлую одежду. Тем не менее, простая одежда не могла скрыть сообразительность на ее маленьком лице. Хотя девушка была довольно молода, ее лицо было довольно изысканным, ее большие глаза блестели, придавая ей очень очаровательный вид. Глядя на молодую девушку, Линь Дун тайком вздохнул с облегчением. Девушка не была членом семьи Линь. Лю Янь удочерила ее незадолго после его рождения. Она была немного моложе Линь Дуна, поэтому, когда они росли вместе, их отношения были как у брата с сестрой, очень близкие. Когда она была сиротой, она не взяла фамилию Линь. Поэтому Лю Янь помогла выбрать хорошее имя для нее. Цин Тань, в соответствии с именем, она была полна жизни, как сандаловое дерево. «Братик Линь Дун, небо почти темное, мама зовет вас уже некоторое время». Цин Тань весело рассмеялась, когда она приблизилась, ее маленькие ручки потянули руку Линь Дуна, когда она тащила его из пещеры. Пока она шла, она пробормотала: «Если небо потемнеет, ты не сможешь увидеть горную тропу. Не говори, что ты собирался спать в пещере, как раньше». Смотря на стоящую рядом с ним Цин Тань, чей голос напоминал щебетание жаворонка, Линь Дун не мог смеяться. Вскоре после этого, его рука переместилась и слегка коснулась области его груди. В центре его груди был талисман, который излучал ощущение прохлады. Несмотря на то, что он не знал, откуда этот камень взялся, интуиция Линь Дуна подсказывала ему, что это определенно необычная вещь. Когда тусклый свет ночи окутывал землю, прохладный и освежающий лунный свет опускался, смывая все остатки дневного тепла. В комнате Линь-Дун крепко спал. Нити лунного света распылялись из окна, некоторые из которых освещали тело Линь-Дуна. Внезапно прошла рябь по лунному свету, после чего произошла странная сцена. Лунный свет неожиданно начал собираться в области груди Линь-Дуна, как будто в ответ на это, каменный талисман начал излучать немного света, делая его слегка различимым в области света. Когда каменный талисман засветился, первоначально спавший Линь-Дун слегка открыл глаза. Однако, прежде чем он смог полностью открыть глаза, внезапное головокружение хлынуло из глубин его сознания, после чего он испуганно обнаружил, что оказался в темном притемном месте. Здесь не было никакого света, только тишина и холод. Это внезапное изменение вызвало страх, поднимающийся из сердца Линь-Дуна. Смешок. Когда Линь-Дун задыхался от страха, внезапный голос нарушил тишину кромешного пространства. Вскоре после этого светящаяся фигура внезапно появилась перед ним. Внимательно осматривая фигуру, он с удивлением понял, что фигура выглядела в точности, как он. Однако, его лицо не имело никаких признаков жизни, оно было невыразительным, как у куклы. Что происходит? Линь-Дун непонимающе смотрел на светящуюся фигуру перед ним. Его мозг был отчасти парализован страхом этим странным зрелищем. Пока Линь-Дун был в оцепенении, светящаяся фигура Линь-Дуна внезапно двинулась. Фигура стала в позу и вытянула оба кулака, демонстрируя знакомую кулачную технику. Это проникающий кулак. Пока он смотрел на кулачную технику, показываемую светящейся фигурой, глаза Линь-Дуна широко раскрылись в недоумении. Вскоре после этого удивленное выражение отразилось на его лице, когда он понял, что показанный проникающий кулак более изящный и утонченный, чем у Линься. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. В темноте светящаяся фигура стремительно двигалась, работая кулаками. Эти движения были более плавными и подвижными, и казались более резкими, чем когда Линься выполнял их. 9 эхо. Линь-Дун с трепетом смотрел на светящуюся фигуру, которая почти идеально похожа на него. Когда фигура выполнила проникающий кулак, он мог ясно услышать 9 громких эхо-звуков. 9 эхо. Бормоча про себя, Линь-Дун вдруг почувствовал шок. После того, как светящаяся фигура завершила выполнение набора кулачных техник, его тело странно дернулось. Сразу же тихое эхо раздалось от его рук. Что? Произведенный звук был чрезвычайно тихим, только потому, что Линь-Дун был в состоянии повышенной настороженности в этом бесшумном пространстве, он смог услышать этот последний звук. 10 эхо. Линь-Дун удивленно посмотрел на светящуюся фигуру. Он четко знал, что должно быть только 9 эхо, но светящаяся фигура смогла произвести 10 эхо. В настоящее время Линь-Дун был совершенно уверен, что даже если его отец лично выполнял проникающий кулак, он не смог бы произвести это последнее эхо. Что происходит? Линь-Дун был потрясен этим зрелищем. Спустя несколько мгновений он, наконец, успокоился и начал обдумывать ситуацию. Несмотря на то, что Линь-Дун видел всего один раз, он мог ощутить, что проникающий кулак, показанный светящейся фигурой, был более естественным и резким, чем у его отца, или, возможно, безупречным. Что касается того, почему эта светящаяся фигура была способна показать такое уникальное умение, Линь-Дун понятия не имел. Тем не менее, он понял, что на этот раз он нашел клад. Когда эта мысль пришла в голову Линь-Дуна, светящаяся фигура все еще не исчезла. Вместо этого, она еще раз продемонстрировала тот же набор движений проникающего кулака, начиная с самого начала. Когда Линь-Дун посмотрел на проворную светящуюся фигуру, он понял, что страх, беспокоивший его с самого начала, неожиданно исчез. Чувствуя небольшую растерянность, он решил собраться с духом и сосредоточиться на светящейся фигуре. С очень серьезным выражением лица, он снова и снова наблюдал за каждым движением, запоминая даже самые малейшие детали в каждом движении. Наблюдая некоторое время, Линь-Дун, наконец, принял стойку. Расставив ноги, он начал подражать светящейся фигуре и медленно выполнил проникающий кулак. В темноте стояли две похожие фигуры, одна человеческая тень и одна светящаяся тень, неустанно повторяя один и тот же набор кулачных техник. Серия непрерывных трескучих звуков отдавалась эхом, хотя большинство из них была произведена светящейся тенью. Тем не менее, Линь-Дун не унывал. Серьезное выражение оставалось на его лице, когда он неосознанно корректировал движение, чтобы походить на светящуюся фигуру. Даже если эти корректировки имели незначительные изменения, это походило на добавление штрихов к шедевру, когда каждая крошечная корректировка приводила к значительным эффектам. Па-па-па-па. Работая кулаками, движения Линь Дуна были ловкими и проворными, как у обезьяны. Внезапно четыре трескучих эха непрерывно прозвучали, когда достаточная сила была, наконец, произведена его кулаками. Четыре эха. Глаза Линь Дуна мгновенно засияли. Он не ожидал, что несколько незначительных поправок сделают поток проникающих кулаков более гладким. Это ощущение было сродни обладанию советами легендарного мастера. Более того, уровень мастерства этого наставника был поистине ужасающим. Линь Дун был в восторге. Он достиг невероятного прогресса всего за один день, что даже у его отца отвиснет челюсть, после того, как он покажет четыре последовательных эха. На самом деле, его отце потребовался почти месяц тренировок, прежде чем он смог достичь такого результата, но Линь Дуну удалось превысить этот показатель более чем в 10 раз. После осознания такого прогресса, у Линь Дуна улучшилось настроение. Не останавливаясь на перерыв, он в очередной раз принял боевую стойку и повторил движения проникающего кулака один за другим. Он был полон решимости совершенствовать эти движения, пока они не будут точно такими же, как у светящейся фигуры. Казалось, что течение времени остановилось, когда Линь Дун непрерывно имитировал светящуюся фигуру внутри кромешного пространства. И когда пот капал с его тела, его кулачная техника все больше и больше походила на технику светящейся фигуры. В кромешном пространстве светящиеся и человеческая тени двигались в унисон, как пара живых обезьян, когда удары их кулаков разрывали воздух эхо-звуком. Глава 6. Седьмое эхо. Стон. Посреди своей комнаты Линь Дун чувствовал лучи солнечного света на своем лице, когда он изо всех сил попытался открыть глаза. Посмотрев на солнце, он быстро вскочил с кровати. Несмотря на то, что его ноги стояли на полу, сильная ноющая боль внезапно наполнила его тело, практически заставляя его потерять почву под ногами. Это неожиданные ноющие ощущения шокировали Линь Дуна. Это было, как если бы он всю ночь интенсивно тренировался. Это был не сон. Внезапно, Линь Дун, казалось, вспомнил что-то, и благоговейный взгляд появился на его лице. Сразу же, он стиснул зубы и принял стойку, чтобы начать практиковать проникающий кулак. Видя, как он умело двигает кулаками, это было, как будто он уже практиковал эти движения бесчисленное количество раз. Только он знал, что выучил этот набор движений от Линь Ся день назад. Тем не менее, молодой человек выполнил знакомый набор кулачных техник с серьезным выражением лица, после чего прозвучала серия четких эхо-звуков из-за трения между его руками и одеждой. Па-па-па-па-па. Когда он, наконец, произвел 5 эхо, на его лице появилось смешанное выражение шока, счастья и легкого оттенка страха. «Как я смог освоить это так быстро?» – пробормотал про себя Линь Дун, посмотрев на ладони. Он чувствовал, что 5 эхо определенно не предел для него. На самом деле, если бы он хотел, то легко смог бы произвести 7 эхо. Этот учебный прогресс созадачил Линь Дуна. Среди молодого поколения семьи Линь были другие, кто практиковал проникающий кулак. Тем не менее, он был одним из немногих, кто может выполнить 7 эхо в столь юном возрасте. Как это произошло? Линь Дун нахмурился, сдвинув брови. Несколько мгновений спустя, его рука двинулась к области груди и извлекла таинственный каменный талисман. Эту вещь он извлек вчера из пещеры. Если есть какие-либо предметы, заслуживающие подозрения Линь Дуна, то этот каменный талисман, безусловно, возглавляет список. Эта вещь действительно настолько мощная, когда Линь Дун держал каменный талисман, он ощутил чувство прохлады, распространяющееся по его ладони. Благодаря этому ощущению, ноющая боль в теле немного уменьшилась. Подавив эмоции, бушующие в его сердце, Линь Дун бережно спрятал каменный талисман обратно во внутренний карман. Его интуиция подсказывала ему, что этот каменный талисман обладал чрезвычайными силами, и он знал, что если новость об этом открытии всплывет наружу, это приведет к катастрофе. Поэтому, будет лучше, если никто не будет знать об этом. После того, как он спрятал талисман, Линь Дун открыл дверь и вышел из комнаты. Сперва он съел завтрак, приготовленный Лю Янь, прежде чем отправился обратно в горную пещеру. В настоящее время, его тело ныло от боли, он знал, что если будет продолжать такие интенсивные тренировки, то травмирует свое тело. К счастью, он обнаружил удивительные свойства горного бассейна, поэтому это не было проблемой для Линь-Дуна. Капнув свежую кровь в горный бассейн, Линь-Дун полчаса наслаждался купанием, прежде чем он, наконец, вылез. Боль в его теле исчезла без следа, и его тело вернулось к наилучшему состоянию. Он почувствовал, что кожа на его теле снова существенно окрепла. Это вызвало улыбку на лице Линь-Дуна. Он знал, что с такой скоростью он может перейти на 4 и краткий уровень закаленного тела в течение следующих 10 дней. Выбравшись из горного бассейна, Линь-Дун снова решил выполнить набор движений проникающего кулака. На этот раз он использовал всю свою силу, не сдерживаясь. Па-па-па-па-па-па-па. Семеха. Когда его кулак опустился, показывая конец серии, лицо Линь-Дуна покраснело от волнения. Вооружившись этими 7 эхами проникающего кулака, он был уверен, что если снова встретит Линь-Шаня, то определенно не будет повторения их прошлой стычки. Он не будет так легко избит, без шанса нанести ответный удар. Волнение Линь-Дуна наконец исчезло, когда он восстановил свое спокойствие. Посмеиваясь про себя, он вылез из пещеры и начал свою ежедневную интенсивную тренировку. Несмотря на то, что он теперь имел поддержку чудесного горного бассейна, Линь-Дун все еще понимал основные принципы. На пути мастерства самопознание является наиболее важным. Внешняя помощь, безусловно, может сделать путь к мастерству более гладким, однако, как далеко сможешь продвинуться на этом пути, зависит только от тебя. Поэтому, несмотря на то, что он имел поддержку горного бассейна, Линь-Дун понимал, что должен продолжать трудиться и упорно работать. В конце концов, это было до сих пор его наилучшим качеством. Прошел день тренировок. Несколько раз за вечер строгого вида Линься приходил, чтобы проверить прогресс Линь-Дуна. Что касается тренировок Линь-Дуна, он часто был крайне суровым и строгим. Тем не менее, увидев, как Линь-Дун производит 3 последовательных эха проникающего кулака, несмотря на то, что он пытался сохранить строгое выражение, небольшой след удивления и удовлетворения отразился на его лице. Увидев выражение лица отца, Линь-Дун тихо вздохнул с облегчением. Размышляя, он усмехнулся про себя, когда представлял, какое было бы выражение у Линься, если бы тот знал, что Линь-Дун мог произвести 7 последовательных эхо. В разгар летней жары, каждый член молодого поколения семьи Линь упорно тренировался. Они понимали, что семейные соревнования, которые наступят через 6 месяцев, были очень важными для них. Семья Линь была очень влиятельной или авторитетной семьей, они были не в состоянии предоставить каждому члену наилучший уход. Поэтому, если кто-то хочет получить обучение лучшим боевым искусствам и эликсир от семьи Линь, каждый должен доказать, что он исключительный. Поэтому семейные соревнования были шансом, чтобы продемонстрировать свои таланты и подняться над толпой. Для большинства из них это первое соревнование, однако, на некоторых уровнях, результаты этих соревнований определят их судьбу на всю жизнь. Человек, которого активно поддерживала семья, безусловно, прогрессировал в обучении, по сравнению с самообучением. Конечно, бывали и исключения. Поскольку все активно готовились к предстоящим семейным соревнованиям, Линь-Дун не испытывал неприятности в этот период. И в течение следующих 10 ночей, когда он засыпал, то встречал превосходного учителя, который ждал его в темном пространстве.